нужно было все больше и больше Библий, и мы были вынуждены завозить их из-за границы через таможню. Согласно учению апостола Павла, христианин обязан платить установленные законом таможенные пошлины. Мы решили оплачивать пошлину за книги, которые не подпадали под разряд сувениров, и завозить их в Финляндию. Из Стокгольма мы получали религиозную литературу на русском языке и завозили в Финляндию небольшими партиями в качестве сувениров. Иногда ввоз Библии был затруднительным. Некоторых перевозчиков прямо с работы доставляли на допрос и объявляли преступниками. После провоза груза через границу курьеру через несколько недель мог прийти порядочный счет. В случае неуплаты у дверей дома мог появиться судебный исполнитель. С такой проблемой пришлось столкнуться Осмо, который хотел завести целый автобус Библии из Швеции в Финляндию. На одном из семинаров он услышал о русском пасторе, который 9 лет молился о том, чтобы Бог дал ему возможность приобрести Библию. «Если в Советском Союзе так тяжело найти Библию, то я хочу что-нибудь сделать, чтобы еще кому-то не пришлось так долго ждать», — думал Осмо. И вот он везет на финскую границу 75 ящиков с Библиями. «Эти Библии не останутся в Финляндии», — объяснил Осмо таможенникам. «Они не предназначены для продажи, их будут распределять бесплатно. Это же транзитный товар, и у него нет торговой стоимости». Дело кончилось с тем, что Библии остались на таможне, так как у Осмо не хватило денег оплатить таможенный сбор. Ему сказали, что книги передадут в собственность государства и продадут с аукциона, если таможенный счет не будет оплачен в срок. Позже Осмо рассказывал, что, несмотря на трудности в этой ситуации, он ощущал внутренний мир. Осмо получил по почте счет на 20 100 финских марок. Срок платежа составлял 2 недели. Груз, который хотел перевезти Осмо, состоял из большого количества русских Библий и Новых Заветов, а также Евангелий на языках национальных меньшинств. В Советском Союзе ощущалась большая нужда в этих книгах. «Этот груз был для нас настолько ценным, что мы хотели непременно получить его. Шведская миссия оплатила таможенный сбор, и груз прибыл на наш склад в Финляндии». В конце 70-х годов трое студентов, которые учились за границей, ехали в Финляндию на рождественские каникулы. Они взяли с собой по 30 килограмм русских Библий. На финской границе Библии вынули из багажа. Студентов 5 часов допрашивали, иногда в разных помещениях. Вопросы были похожи на те, которые задают курьерам сотрудники КГБ на советской границе. В конце 70-х годов в Финляндии готовился к принятию новый таможенный закон. 7-й абзац 5-го параграфа вызывал у всех вопросы и недоумение. Финским властям предоставлялось право, учитывая международные договорные обязательства, запрещать экспорт определенных товаров в страну, с которой Финляндия заключила договор о борьбе с контрабандой. Высказывались опасения, что этот так называемый библейский параграф ограничит свободу слова и вероисповедания. Новый законопроект вызвал как в Финляндии, так и за границей большое волнение. Он давал бы таможенникам право уже на финской стороне препятствовать ввозу в Советский Союз христианской литературы. Однако во время обсуждения в парламенте текст этого параграфа был изменен. Как выяснилось, он противоречил международным договорам, касающимся гражданских прав, соблюдать которые Финляндия обязалась при вступлении в ООН. Эти договора гарантируют свободу слова и распространение информации за пределы страны. Поэтому вышеназванный параграф не мог применяться в отношении экспорта религиозной литературы. При обсуждении в парламенте было также вычеркнуто из законопроекта указание на соблюдение правил импортирования. Согласно новой редакции, финские власти должны продолжать бороться с нелегальной транспортировкой через Финляндию алкоголя, наркотиков и антикварных вещей. Однако финское законодательство не должно ограничивать вывоз христианской литературы, хотя и было это целью законопроекта. Это было тяжелое время для библейских курьеров. В Финляндии нас пытались сделать преступниками. Странно было то, что в Финляндии хотели воспрепятствовать вывозу Библии в Советский Союз, хотя основной закон страны этого не запрещал. Благодарность Богу за то, что всегда были такие души, которые слушались Бога больше, чем людей. Христиане многих стран организовывали туристические поездки в Финляндию и привозили с собой духовную литературу на русском языке. Финны, живущие в Северной Швеции, ежедневно ездили на работу в Финляндию. Каждый день они брали с собой по нескольку Библий. Этих людей иногда привлекали к ответственности, приговаривали к штрафам, однако они не переставали перевозить Библии. Эти маленькие книжные ручейки постепенно наполняли большие склады, из которых Библии бесплатно передавали курьерам, а они везли их в Советский Союз. У нас была возможность печатать Библии в финских типографиях. Порой приходилось забирать их тайком, поздно вечером, когда сотрудники уходили домой. Одна типография настаивала на том, чтобы поставлять Библии не на финский, а на иностранный склад. Таким образом, иностранные заказчики платили за доставку книг в Швецию, а оттуда книги вновь привозили в Финляндию. В амбаре одной семьи лежали десятки тысяч Библий и Новых Заветов, которые напечатала немецкая община Финляндии. На одном из наших основных складов помещалось более 100 тонн библейской литературы. И он бывал полным. Хозяин построил этот склад за свой счет. О книгах, которые были спрятаны на втором этаже, знали немногие, даже не все его дети. Курьеры приходили за ними обычно вечером, когда уже было темно. Хозяин дома считал это своей привилегией — хранить у себя священные книги. Бог защищал этот книжный склад на протяжении многих лет. Однажды в соседнем доме поздно вечером произошел пожар. Как это случилось, осталось невыясненным. В 3 метрах от нашего склада бушевал огонь, который уничтожил соседнее здание вплоть до фундамента. Пожарная команда долго поливала деревянное строение, в котором находились примерно 100 тонн литературы, не зная, что там находится. Огонь не коснулся склада, книги были спасены. Если бы они сгорели, ущерб составил бы миллионы. В летнем доме одного из сотрудников миссии также лежали Библии. В высоком помещении до самого потолка стояли ящики с книгами. Такие тайные запасы книг мы имели по всей стране. Однажды мы везли Библии в Финляндию на автопоезде, который одолжили у верующего бизнесмена. Книги нужно было доставить на склад, расположенный в коровнике. Антера остановился на автостоянке, чтобы закрепить веревки тента. Водитель, проезжающий мимо машины, тоже остановился и сообщил Антера, что из его кузова выпал на дорогу какой-то предмет. Антера отцепил прицеп и поехал с пекой назад, чтобы найти потерянный предмет. Им оказался металлический стержень, часть какого-то механизма в автопоезде. Возвратившись на стоянку, Антера обнаружил на передней оси прицепа гайку от колеса. По-видимому, она упала, когда машина остановилась. Внимательно осмотрев автомобиль, Антера выяснил, что все гайки были ослаблены. Если бы он поехал дальше, то через некоторое время передние колеса открутились бы. Последствия этого происшествия были бы непредсказуемы. Несмотря на ночной мороз, один из водителей остался сторожить книги, так как найти механика можно было только на следующее утро. Славянская миссия постоянно переправляла через нас литературу в Советский Союз. Даже из Германии все время поступали грузы. Тонны Библии доставлялись самолетами из Америки. Из соображений конспирации такое множество книг нельзя было поставлять непосредственно в Финляндию. В Швеции христианская организация могла беспошлинно принимать литературу, распространяемую бесплатно. Славянская миссия оказывала большую помощь по доставке Библии в Советский Союз, взяв на себя оплату пошлины за их ввоз в Финляндию и промежуточное складирование. Однако у нее не было достаточно места для такого большого количества книг. Кроме того, приезжающих к ним людей фотографировали, номера машин записывали. Там даже беседы прослушивались. В связи с этим персонал миссии считал за лучшее, чтобы наши курьеры и автомобили не появлялись у них. Мы же не хотели беспокоить работников миссии в выходные дни, когда наши постоянные курьеры отправлялись в поездку. Поэтому было крайне необходимо найти в Швеции подходящий тайный склад. Он должен располагаться как можно ближе к гавани, чтобы брать из него груз за то короткое время, в течение которого корабль находится в порту. Таким образом, можно совершать поездки по довольно низкой цене. Человек, ответственный в славянской миссии за секретную работу, нашел для нас отличный склад. Верующий бизнесмен на складе своего предприятия выделил для этой цели особое помещение. Мы удивлялись тому доверию, которое оказывала эта семья финнам. Они передали нам ключ от склада, в котором находились новые дорогие машины фирмы. В любое время мы могли зайти на склад и загрузить книги, чтобы потом на корабле возвратиться в Финляндию. В связи со строительством скоростной дороги местные власти планировали снять здание склада с фундамента и перенести на другое место. Нас попросили как можно скорее забрать книги. Однако вскоре план строительства дороги изменился, и дом по сей день стоит на том же месте. Мы понимали, что христиане в разных странах не для того платят деньги за книги, чтобы они бесцельно лежали где-то в амбаре, под стогом сена, в коровнике или в подвале. Они были предназначены для христиан в Советском Союзе. Нас все больше и больше занимала мысль, как перевозить литературу через границу. Какие планы были у Господа? Наш узкий круг решил увеличивать склад в надежде, что Бог каким-то образом сделает возможным доставку книг в Союз. Этот большой склад был известен совсем немногим. Мы часто думали о том, какие события могут заставить Советский Союз открыть границы. В Румынии власти тоже всячески препятствовали ввозу в страну Библии. Однако из-за наводнения, когда Дунай вышел из берегов, а также после землетрясения в районе Бухареста, правительство было вынуждено открыть границы. Вместе с гуманитарным грузом в Румынию было доставлено большое количество Библий. Границы Советского Союза в 80-е годы были наглухо закрыты. Несколько наших групп были задержаны на таможне. Даже те тайники, которые мы считали абсолютно надежными, были обнаружены. Как же нам перевезти в страну несколько сотен тонн литературы, если даже тайник в батарейке карманного фонаря уже не надежен? Мы нуждались в чуде, причем в великом чуде. Собирая книги Финляндии, мы были либо просто безумными, либо безумными ради Христа.